Вам, мужчинам, конечно, все равно. Для вас это лишь очередное забавное приключение, которое можно потом рассказывать вашим дружкам за бокалом вина, а те при этом будут громко гоготать. Отлетело в сторону второе верхнее полотенце, выпуская на волю светлые шелковистые волны. Сварог тайком вздохнул, поняв, что не начать ему день с обстоятельных расспросов, где мы, куда плывем, какой держим курс, каковы потери, как наши орлы, кто рулевой и где поселились тауранцы. Потому что на его дурацкие вопросы она ответит своим женским вопросом. «Кого ты больше хочешь, меня или новостей?» И не ответишь же женщине: «Я умираю, дорогая, хочу новостей». Проще уж самому себе исцарапать лицо. И, стало быть, не проще ли вообще обойтись без ненужных разговоров? Тем более все меньше и меньше его интересуют новости. Ах, что поделать, инстинкт, понимаете ли, который не заглушило касательное попадание магического плевка, берет свое со всевозрастающей силой. Пропала честь. Пропала юная баронетта, совсем пропала в объятиях коварного обольстителя, — сказала юная баронетта, отбрасывая одеяло с чресел коварного обольстителя и опускаясь на колени. «Ну, кто из нас пропал, это еще вопрос», — подумал Сварог, прежде чем забыть думать обо всем. Полетела на пол тетрадь капитана Ксенга, и Сварога утянула в теплый водоворот, которому не хотелось сопротивляться. Он опять тонул, но на этот раз в теплых и влажных касаниях, в шепоте и стонах, в переплетении пальцев и тел, в изгибах и жаре ее тела, в сладкой пустоте. «Интересно, сколько же я проспал?» «Скажи-ка мне», — произнес Сварог, когда понял, что вновь обрел дар речи. Клади приложила к его губам палец. «Подожди, ты же проголодался!» Или, ее зеленые глаза блеснули озорными искрами, «Мастер-граф не сумел нагулять аппетит? Я, между прочим, голодна, как 1000 тигриц. Не соблаговолит ли мастер-граф отзавтракать вместе с юной баронеттой? Только давай обойдемся без твоих дурацких булочек». Не дожидаясь согласия Сварога, Клади вскочила, подбежала к двери и несколько раз дернула завитой шнурок, подвешенный у косяка. «Как в замке барона Таго!» — вздохнула она. «Обернулась. Сейчас вы получите свой завтрак, мастер-граф. Завтрак для героя». Глава 6. Завтрак для героя. Версии и открытия. Сварог встретил их, как и подобает капитану, одетым, выбритым до синевы, застегнутым до последней пуговицы, подтянутым и серьезным, стоя в позе капитана Немо, со скрещенными на груди руками, под картиной с гибнущим парусником. Ну, разве что трубки в зубах не доставало для полноты образа, да грозно насупленных бровей. Боевой подруге капитана пришлось облачиться в свой зеленый охотничий костюм, пусть старательно очищенный от грязи и пепла, однако все-таки несколько поизносившийся в походах. Кладия в нем смотрелась этакой амазонкой с тяжелыми боями, вырвавшейся из плотного кольца окружения. Увы, ничего подходящего для нее во встроенном шкафу не отыскалось. Там были прописаны только походные и парадные мундиры шторм-капитана Ксенга, да затесавшийся среди них сварогов камзол, потрепанный и изорванный значительно больше зеленого охотничьего костюма. Не надо сказать, сварога наряд спутницы вполне устраивал. Однако известно, что у женщин с одеждой особые отношения. «Я скоро возненавижу себя в этих зеленых тряпках», — сказала Клади, закалывая собранные в хвост волосы, невесть откуда добытой заколкой. «Сколько можно разгуливать по Литее охотницей? Примечание. Политея охотница, героиня множества народных гайдарских песен, дочь колдуньи, изгнанная людьми в леса. Большинство песен заканчивалось тем, что Политея становилась женой князя. Тебе, между прочим, тоже не мешало бы сменить костюмчик. Во-первых, как в других мирах, не знаю, а у нас на Атаре боевыми кораблями священники обычно не командуют. Ну, мы-то, конечно, привыкли, а вот неподготовленные тауранцы будут, ну, мягко говоря, в недоумении. И, во-вторых, мы теперь моряки, а не охотники, и не летатели по воздуху. Стало быть, и костюмчики должны подходить к обстановке. Она ненадолго задумалась, прикрыв глаза. Что-то сапфировое или бирюзовое с вкраплением желтого, или лазурное с оранжевыми вставками. Сварог вынужден был признать, что некая правота в ее словах присутствует, во всяком случае, в пункте первом. Священнослужителей тауранцы, возможно, тоже офигенно уважают, но уж точно не за умение командовать броненосцами. К тому же, возможно, всякие глупые недоразумения. В горячке, дыме с пеплом и полумраке схватки на цвета его камзола, конечно, никто внимания не обращал. Сейчас же, пока не разберутся, еще и проходу, того и гляди давать не будут. Начнут бухаться в ноги. «Батюшка, дозволь исповедаться, грехи отпусти, окрести ребеночка, освети наш брак». «Ладно», — решил Сварог. И переоделся в наименее навороченный из мундиров шторм-капитан. В дверь постучали, и без положенного «добро на войти» дверь распахнулась от доброго толчка извне. «Салют мечом, кронг, адмирал Сварог!» В проем порывистым ветром ворвался радостно скалящийся наследник гайдарского престола Олис, в каждой руке сжимая по плетеной корзине. «Молокосос и невежа! Привык в своих замках вламываться, куда захочет, без спросу!» Раздалось следом знакомое ворчание, и в каюту чинно ступил субгенерал Певер. «В штрафники бы тебя на месяц! До меня командиром!» Но извиняться за младшего по званию субгенерал не стал, вместо того зычным голосом командующего парадом поприветствовал Сварога: «Здравия желаю, мастер, раненый граф!» «Ага, вижу, идете на поправку, отлично! Ну да с вашими-то способностями!» «А, так-так!» И Певер завертел головой, видимо, любопытствуя, как же выглядят покои флотского военачальника. Сухопутный вояка осмотром остался заметно недоволен. Что-то, видать, не сошлось с его представлениями об апартаментах, подобающих командиру боевого корабля. Он неодобрительно покачал головой и раздраженно поправил пояс с оружием. Там слева красовался прежний меч, справа был подвешен штык. Справа же просунут кремневый пистоль. Звякнуло в корзинах, которые молодой князь определил у стены под откидным столом, тут же его и откинув, из навалов снеди, из залежей фруктов, как головы гадюк из мха, торчали горлышки винных бутылок. Их-то первым делом под одобрительный кивок Певера принялся извлекать Олис. «Нога как?» — спросил Сварог. «Отлично. Вы бы видели здешний лазарет, капитан. Мертвого поднять можно». «Это точно», — подтвердил Певер. «Нам бы такой в шестой полк. Еще неизвестно, чем бы война закончилась. А вы-то как?» «Мастер Сварог», — поинтересовался князь, — «мы вас хотели в лазарет определить, но баронетта изволила воспротивиться». «Капитана в капитанской каюте и стены лечат», — бросила Клади. «Сам видишь, здоров командир». «Ну, вроде да». Олис оглядел Сварога с ног до головы. «А как думаете, чем это по нам шарахало?» «Да пес его знает. — искренне ответил Сурок. — Какие-то магические штучки. Корабль-то цел. Слава Пресветлому! Хранит нас Господь. Трубы лишились, но и на трех идем уверенно. Больше никаких повреждений. Что это было, не знаю, но оно сгинуло. Не уверен, — мрачно подумал Сварог. Молча, поклонившись, на пороге в каюту зашла черноволосая женщина. Чубаху! Последним, чуть запоздав, появился Рошаль. Еще раз выглянул в коридор и тщательно запер за собой дверь. Был он в неизменном, некогда роскошном коричневом балахоне, будто его в теплой каюте пробирает озноб. «Да уж», — подумал Сварог, — «свою хламиду он поменяет лишь точно на такую же, с потайными карманами и карманчиками». И констатировал. «Нутис! Вся команда в сборе. Потерь нет, никто серьезно не ранен. И, судя по вашим довольным лицам, кораблик наш». Он подмигнул своему бравому экипажу. «Что-то не слышу заверений в собственной гениальности и прирожденном таланте флибустьера». «Лично у меня нет слов, граф», — только развел руки субгенерал. «Преклоняю колено». «Зато у меня есть». Высокомерно перебил Рошаль и повернулся к Сварогу. Удивительное дело, но в его рыбьих глазах появилось нечто, что с натяжкой можно было бы назвать человеческими эмоциями. «Мастер-капитан, до последнего момента я, каюсь, не верил, что ваша затея с захватом этого...» «Ладно, голуби мои дорогие, отставить!» Великодушно махнул рукой король далеких стран. «Я понял. А давайте к делу. Вопрос первый. Кто в лавке остался? Мы ведь, я так понимаю, плывем?» «Как поплыли, так и плывем. Остановок не делаем». Олес разворачивал завернутые в бумагу бокалы. «А в рубке сейчас Дош распоряжается». «Дош?» Повернулась к нему Клади. «Мне отчего-то казалось, что он остался на берегу». «Это другой Дош». Певер остановился перед шпагой, потрогал ножны. «Они без Дожа не могут. Сразу выбрали нового. Едва закончили с ритуалами. Следует признать, тауранты поступили мудро. Подобрали самого подкованного в морском деле, некоего Тольго, который 5 лет ходил по Руане старшим матросом на герцоге Джунгаре. Выборы Дожа, ритуалы, курс, которым следует адмирал. Гроздья вопросов. Выбирай, с чего начать». «Да, многое Сварог пропустил». «А Дож не...» Певер многозначительно посмотрел на Рошаля, присевшего на стул в уголке каюты. Бывший княжеский охранитель, уловив недосказанное, скупо ухмыльнулся. «Только под присмотром, не беспокойтесь. При нем помощником представлен Рорис из рода Бамо, рода, который всегда соперничал с родом Тольго за власть в Клаутене. Рорис и на этот раз стал бы дожем, если бы выбирали, как обычно, исходя из заслуг фамилии перед доменом». «Браво! Выходит, и охранитель времени не терял. Занимался прямым своим делом. Поди ж ты! Уже установил, кто на кого зуб имеет, кто за кем присматривать станет». «Из сказанного получается, что он этого Рориса из семьи Бамо уже вербанул в агенты, сыграв на противостоянии родов? Неплохо. Пусть как челн грозой гонимый пляшет ворон в бурной мгле. Рад он пристани родимой на незыблемой скале». Негромко пропел Олис, увлеченно вкручивая штопор в матовую бутыль. «Хватит орать, испытуемый!» — сказал Певер, снимая со стены шпагу. Я и так уже оглох от пальбы, землепотрясений и воплей храбрых тауранцев, которых я бы не рекомендовал в глаза именовать тауранцами, — бросил Рошаль. Мне удалось установить... ПВР рекомендации Рошаля не слушал. Он отошел в сторону, держа шпагу обеими руками на уровне груди, будто намеревался вручить ее кому-то в качестве именного оружия. Остановился точно под фонарем, наполовину вытащил клинок из ножен и внимательно, как энтомолог, в засушенную бабочку вглядывался в потемневшую сталь, бормоча себе под нос то удовлетворенно «так-так», то загадочно «угу-угу», а то и потрясенно «ах, в этом смысле». Кладя тихонько заглянула ему через плечо, что ввиду исконно натянутых отношений между Тауром и доменом Клаустон, жители означенного домена считают намеренным оскорблением, когда их называют тауранцами. Их следует звать клаустонцами или клаутенцами. Чревато, знаете ли? Необеспокоенный уменьшением количества слушателей, занудно продолжал Рошаль. «Да ладно вам, Рошаль, лекции читать!» — поморщился Олес, взмахнув штопором с навинченной на него пробкой. «Не в Гайдаро! И папаша мой, чтоб ему в адских подвалах пожарче горелось, колпаком уже не прикрывает!» «А у нас все по-прежнему!» — умилился Сварог, взяв со стола бутылку вина и разглядывая этикетку. Как они без моего присмотра умудрились не перестрелять друг дружку, ума не приложу. Видимо, были заняты очень посторонними делами. Он сознательно отпустил разговор, чтобы почувствовать, какие произошли изменения и сдвиги в климате веренного ему обстоятельствами экипажа. Так, настройщик бренчит на пианино незатейливую мелодику, а при этом сосредоточенно вслушивается, где какая клавиша западает и какая нота фальшивит. Однако хватит оперных арий, импровизаций на тамбуринах и прочих сольфеджио. Все уже ясно. Сварог поставил на стол бутылку, на чьей этикетке стояла печать военно-морского интенданства Гидернии. Вино называлось «Звезда Граматара». Под названием имелась приписка из личных погребов мастера Гроха, королевского флота Гидернии, поставщика со времен короля Малдога Светоносного. «Ну вот что, непобедимая первая морская конница», — сказал Сварог уже другим голосом, — внушительно сказал, — «чтоб сразу уяснили требуемый настрой. Отставить, балагурить. Слушай сюда. Праздничные завтраки, гром бокалов раздавайся, лейся песня, и за победу мы по полной осушили, все отставить. До поступления команды можно. Сейчас же последовательно и четко. Мастер субгенерал». ПВР не слышал, с головой уйдя в изучение шпаги, и увлек за собой Клади, что-то показывал, что-то нашептывал. «Мастер-субгенерал!» Еще раз воззвал Сварог. А с мастером-субгенералом творилось неладное. Вот он прикрыл глаза ладошкой, отвел руку театральным жестом, поднес шпагу к самому лицу, едва не касаясь носом клинка, и уверенно произнес, будто гвозди вбивал. «Да, да, да!» «Не может быть!» — выдохнула Клади. «Она!» ПВР отбросил в сторону пустые ножны, скинул шпагу над головой, словно вел батальоны на штурм бастиона. «Она! Чтоб мне болтаться вместо флага! Простите, баронетта, но чугунное ядро и 20 000 разрывных патронов мне взад, если это не она! Пер опустил шпагу, уткнул острием в ковер, перехватил за трехгранный клинок под эфесом, обвел каюту слегка помутненным взглядом. — Вы хоть понимаете, что у меня в руках? — Кроме того, что это шпага придурковатого адмирала Фраста. Такого Певера Сварогу видеть не доводилось. Даже когда субгенералу был предъявлен шаур, даже когда субгенерал узнал, что порог его дома в Митраке переступил человек, совершивший путешествие из другого мира, мастер Певер выглядел менее потрясенным. Это клинок Лано-безумца. Гидернистские задницы, конечно, ни о чем не подозревали. Ха-ха! А я нашел! Ради одного этого стоило удирать из Митрака, шваркаться об землю в железном ящике и едва не поджариться в лаве. Бросив раскладывать фрукты, молодой князь бросился к Певеру и чуть ли не вырвал у того шпагу. «Чушь собачья!» — отрезал Рошаль, но, тем не менее, и он поднялся с явственным любопытством, вытягивая по куриному шею. Сварогу стали вдруг близки ощущения учителя, вернувшегося в класс после болезни и обнаружившего, что детей как подменили. Оставалось только подойти к субгенералу и отобрать у него игрушку, как учитель отбирает какую-нибудь плевательную трубочку у заигравшегося хулигана, да еще и линейкой по затылку треснуть. Сварог и Чуба — единственные, кто ни рожна не понимал. Чубаху подошла к столу и продолжила славное дело молодого князя — доставать провизию из корзин, расставлять, нарезать. Сварог налил себе звезды Грамотара, отпил — недурно. В меру терпкое, чуть сладкое, букет не без изысканности. Со стороны шпаги раздавались возгласы и комментарии. И что с того? Строка из прощания Рогнега. А помните еще это? Зверь морской, что в океане крова мирного лишен, спит меж волн, но их качания он не чувствует сквозь сон. Ну да, ну да, ведь по заказу Фраста... Ты на клеймо глянь, бестолочь княжеская. Да родители пра-пра-пра бабки Фраста тогда еще в куколки играли. Да, это... Точно его клеймо. Я листала историю оружия. Мне Ленар читать давал. Не поминайте в приличном обществе баронета, этого лихоимца. Навакова груша ему вместо... Мастер Певер. Молчу, баронета виноват, взволнован. Ты когда-нибудь встречал такую сталь? Древние предметы. Стал бы мастер Лану ставить клеймо на древний предмет. Перечитайте архивы оружейной палаты трех башен. Странно, люди зачастую относятся к оружию как к живому существу, — негромко сказала Чубаху. Очень верно подмечено, — согласился Сварог. Люди, они вообще звери странные, малоизученные. Отставив бокал, он направился к стихийному клубу любителей древностей. Ну, и что означает сие кипение безудержных страстей, мастера и баронетты? Ты что, не слышал о битве начала? О звере? О лане-безумце? Изумилась Клади, полыхнув изумрудом широко распахнутых глаз, но тут же спохватилась. Впрочем, да, конечно. Откуда? «Шпага из костей зверя», — доложил Певер, нежно поглаживая эфес. «Похоже на правду», — признал Рошаль и скривился, как от зубной боли. «Еще и это...» «Так. А теперь без прыжков под потолок и таинственных недомолвок». Конкретно и предметно, как на утреннем разводе, — потребовал Сварог. «В чем дело?» Рассказывали сообща. Главную партию вел Певер. Но его постоянно дополнял Рошаль, тоже неплохо разбиравшийся в истории Атара. Олис приводил строки из баллад. Клади, когда дело доходило до версий, прямо-таки засыпало версиями. А Сварогу приходилось дирижировать этим хором, чтобы добиться связности и вразумительности. Ну, в общем, рассказали. Поведали историю, которая скорее могла бы сойти за вымысел, за плод коллективного мифотворчества, если бы не набиралось прямо-таки в избытке прямых и косвенных доказательств событиям 500-летней давности. Все народы Атара сохранили память о тех 40 днях всеобщего ужаса. Число дней варьировалось от дюжины до сотни, но большинство историков сходилось именно на цифре 40. Разные народы нарекли эти 4 демирейские недели по-разному. Битва начала, Гайдара, Шаттак, проклятые дни, Бадра, приход зверя, Нур, Вильнур и так далее. Прошло приблизительно лет 50 со дня высадки на Атаре первых беженцев с Гарматары. Еще только успели возвести дома, на скорую руку обнести зачатки городов частоколом, отогнать нечисть подальше от поселений, первых детей народить, уладить кое-как отношения с соседями, наметить первоначальные еще сотни раз потом перекраивавшиеся границы, когда явился зверь. Чудовище, ставшее кошмаром для едва оправившихся от бегства с Грамотара людей, прозвали зверем. Зверем оно и было, но очень-то непростым. И что любопытно, не наблюдалось расхождений в том, откуда зверь явился, хотя, казалось бы, вот тебе народная фантазия, простор для предположений, скажем, зверь с Атаром поднялся со дна и до поры до времени скрывался в каких-нибудь пещерах. Допустим, создан и послан лавьядом. Наконец, пучиной морской рожден. Однако дружно сходились на том, что зверь перебрался на Атар, или, как вариант, был переправлен на Атар с одного из блуждающих островов. Либо виной всему общая и стойкая нелюбовь атарцев к гипотетическим островитянам, которые живут припеваючи, горе не мыкая, особенно обостряющаяся с приходом тьмы, либо действительно что-то определенно указывало на островное происхождение зверя. Правда, что именно указывало, народная память не сберегла. Если отбросить поэтические преувеличения, оставив лишь всеми источниками подтверждаемые данные, то зверь выглядел так. Высотой 20-30 каймов, туловище схожее с медвежьим, густая белесая шерсть свисала до земли, передвигался на 6 лапах, впивавшихся в землю когтями, что твои крючья лесосплавщиков. Голова на необъятном тулове казалась маленькой, морда плоская, без носа. Из пасти торчали огромные металлические клыки, не просто сабельной формы, но и заточенные тем же манером и до той же остроты, как затачивают сабли. Зверь перемещался на удивление быстро, легко догонял бегущего человека. Он обходился без сна, но ночью двигался значительно медленнее. Ночью замечал людей лишь когда те попадали в свет, излучаемый его огромными круглыми немигающими глазами. Зверь пришел убивать. Причем только людей, напрочь игнорируя зверей и нечисть, даже если последняя принимала человеческий облик. Причем он не питался людьми, не грабил их, он просто убивал их и шел дальше. Шел наобум, выискивая следы человеческого присутствия.

Их описания предельно туманны. Тут тебе и серебро в оболочке, и сверкающие нити в смоле. Еще из зверя извлекали, ну, выковыривая из мяса, вытряхивая из ливера, отделяя от костей простые камни, драгоценные, и совсем не ясно какие, которые фольклор сохранил как смешные капли или смешные камни. В яме над останками зверя развели гигантский костер и поддерживали его, по некоторым легендам, аж до годовщины победы над зверем. Конечно, каждый народ окончательную победу над зверем приписывал своим предкам. И Тарос его ведает, чей народ в самом деле заслуживает называться народом-победителем, зато место, ставшее могилой зверя, было известно всем в запретных землях, недалеко от границы Бадры. Страх перед зверем сохранило лишь поколение, видевшее его воочию. Следующее поколение атарцев к останкам зверя относилось уже без прежнего священного трепета. Начиная с этого времени и задолго до того, как странной тварью всерьез заинтересовались конторы, могильник не раз разрывали, не раз вновь закапывали. Взвалить на себя обязанности могильщиков пришлось бодракцам. Что не сгорело в огне, разворовали и растащили по разным странам. Кстати, по слухам, конторам уже мало что досталось. С тех пор останки зверя всплывали то там, то сям. Их пристраивали не только в коллекции, но и пускали в дело. Ну, кому в хозяйстве не сгодится сверхпрочная кожа или полосы нержавеющего металла, не говоря уж про драгоценные камни? И жил в Фагоре такой малость чудаковатый кузнец по прозвищу Лана Безумец. К нему, как до того ко многим кузнецам, попали кости зверя. И Лано Безумец додумался, или кто свыше фагорца надоумил, или, что называется, осенило, или, как часто происходило в истории, случай помог. Случайно уронил в молоко, случайно облил кипятком, случайно помочился на заготовку, глядь, и получилось. Но вот додумался, как перековывать звериные кости, как придавать им свою форму. Лано стал единственным, кому за 500 лет удалось укротить неподатливый металл. Раскрытым секретом кузнец, понятное дело, ни с кем не делился. Даже подмастерьев тут же из кузницы всех повыгонял, чтобы ничего не пронюхали. И, как это часто случается с единоличными обладателями тайн, счастливая звезда его быстро закатилась. Неустановленными личностями Лано был похищен и запытан до смерти. Фагорский кузнец успел выковать из звериного металла лишь браслет и шпагу. Личное клеймо Лано-безумца и обнаружил субгенерал на клинке. Конечно, кузнец выковал массу шпаг из обыкновенной стали, но ПВР выявил, по крайней мере, три серьезные причины, позволяющие считать, что к нему попало легендарное изделие легендарного кузнеца. Во-первых, обыкновенную шпагу адмиралу Фрасту не поднесли бы. А поднесли ее адмиралу в числе прочих даров жители прибрежного фагорского города Конверума, когда эскадра адмирала дымила под окнами конверумских домов на набережной, наводя фагорцев на невеселые думы о прямой наводке. Провинились же фагорцы перед гидерницами тем, что ограбили торговый пароход, шедший по Руане из Гидернии в Бадру. Когда выяснилось, чьих рук работа, король Фагора быстренько открестился от щекотливого дельца, официально заявив, что гнусный и подлый грабеж, наглое самоуправство властей города Конверум, которые, дескать, давно разглагольствуют об отделении их провинции от Фагора и давно столичным приказам не подчиняются. Вот и был отправлен адмирал Фраст с эскадрой в придачу в Конверум разбираться со сложной проблемой репараций и контрибуций.